Ночное дежурство Курт начал с обхода главных галерей. Гевин остался в дежурке слушать шипение атмосферных помех. Когда Курт впервые услышал это непрерывное потрескивание и шипение в рации Гевина, он решил, что рация испорчена, и посоветовал ее заменить. Но Гевин сказал, что она в полном порядке. С тех пор Курт не раз видел, как Гевин сидит в дежурке, завороженный тем, что слышится в его белом шуме. Теперь, работая в паре с Гевином, Курт все больше предавался игре воображения, хотя недавно Гевин расширил свой репертуар, включив в него сведения по истории европейской архитектуры. Время от этого не потекло быстрее. В прошлом году он побывал в туристической поездке по замкам и церквам Германии, и, выслушивая важнейшие данные о памятниках и зданиях, Курт чувствовал, как в нем слабеет воля к жизни. Курт пытался создать место в голове, где он мог спрятаться от потока фактов. Иногда он воображал себя невидимкой, иногда притворялся, что Гевин — вымысел, плод его фантазии. На прошлой неделе он погрузился в мысли о том, долго ли сможет оборонять зеленые дубы в случае осады. Фантазия оказалась такой детальной и увлекательной, что теперь каждую ночь, обходя центр или даже сидя в дежурке, когда Гевин сыпал цифрами из вращающегося кресла, он мог ретироваться в какой-то новый уголок расчетов и планов обороны. Каждую ночь он что-то добавлял к плану, и каждую ночь проигрывание тактической задачи длилось чуть дольше. Укрепление объекта требовало много времени. Если все входы не обезопасить, осада закончится в считанные часы. Он сомневался, что перекрыть все пути доступа удастся за одну ночь, но задача была поставлена именно такая. От Гевина надо было как-то избавиться, оторвать его задницу от кресла и отправить со срочным заданием на автостоянку. Осада при наличии Гевина внутри была вовсе не радостной перспективой, и Курт с удовольствием разрабатывал способы устранения коллеги. В большом магазине «Сделай сам» найдется все необходимое для того, чтобы заблокировать или заминировать все входы, вентиляционные шахты и пожарные выходы. Много часов было потрачено на установку хитрых мин-ловушек в огромных вращающихся дверях. И при испытании в качестве морской свинки неизменно выступал Гевин. Камеры будут отрегулированы так, чтобы обозревать все возможные пути проникновения. Будет мир в долине. Мир в долине. Песня, госпел, исполнявшаяся многими певцами от Махалии Джексон до Элвиса Пресли. Тишина в ресторанной зоне. Кроме одного квадратного метра из 135 тысяч пустых, там Курт будет приводить в исполнение вторую фазу плана. Второй фазой была гражданская война, а Курт — ее разжигатель. Как центру покончить с собой наиболее безжалостным образом? Он придумывал, как сделать так, чтобы каждый товар и неодушевленный предмет в центре сам себя потребил. Запершись в зеленых дубах, Курт потратит недели, месяцы, годы на построение дорожки домино, завершением которой будет направленный внутрь взрыв центра. Нет, не падающее домино, а гигантского масштаба цепная реакция в духе Хита Робинсона, соединяющая тысячи отдельных событий: одежда, утопленная в алкоголе, стулья, в громадном костре манекены, в хлебопекарных печах. Уильям Хит Робинсон, 1872-1941, английский иллюстратор и карикатурист, рисовал абсурдно сложные машины для выполнения простейших операций.